Я не обижаюсь за ваш тон. Надеюсь, такое не повторится. Никак нет, сэр. Прошу прощения. Итак, 48 часов. Докладывайте в полдень и в полночь. Раздался щелчок, и дядюшка Артур отсоединился. Я вышел на палубу. В небе серел тусклый рассвет. По морю хлестал холодный дождь. Файркрест покачивался на якорной цепи, описывая дугу в 40 градусов. На крайних ее концах цепь натягивалась. Я с беспокойством подумал, как долго выдержит веревка, которой привязаны все атрибуты, в том числе подвесной мотор и костюм для подводного плавания, эти волнообразные движения. Ханслет стоял позади салона, спрятавшись под козырьком, чтобы хоть немного защититься от непогоды. Он заметил меня и спросил, как ты отнесешься вот к этому, и показал на блестящие очертания Шангри-Ла, которые появлялись то слева, то справа от нас. В передней части яхты, где находится рулевая будка, горели огни. «Кто-то не спит», — сказал я. «Или кто-то опасается за прочность якорной цепи. Как ты думаешь, кто?» «Может быть, наши ночные гости в настоящий момент ломают ломиками передатчик Шангри-Ла? А может, на яхте оставляет свет на всю ночь? Огни появились 10 минут назад, и, взгляни, потухли. Странно. Как разговор с дядюшкой? Ерунда. Сперва он выбросил меня со службы, но потом изменил свое мнение. У нас есть еще 48 часов. 48 часов. Что ты хочешь успеть за это время? Не знаю. Сперва надо выспаться, да и тебе тоже. По крайней мере, сейчас слишком светло для налета гостей. Проходя по салону, Ханслет невзначай сказал, «Я тут подумал на досуге. Что ты можешь сказать о полицейском Макдональде? Я имею в виду молодого. А почему ты спрашиваешь?» Он выглядел таким подавленным, таким убитым, словно тащил на плечах тяжелый груз. «Может, у него такие же склонности, как и у меня?» Может, он не любит подниматься среди ночи? А может, у него неприятности с девушками? Если его неприятности любовного толка, то они меня совершенно не интересуют. Спокойной ночи. Мне бы следовало повнимательнее отнестись к словам Ханслета, хотя бы ради него самого. Глава третья. Вторник с 10 утра до 10 вечера. Как и всем, мне необходим сон. Если бы я поспал 10 или даже 8, то опять был бы в норме. Не был бы лучисто оптимистическим идиотом, но просто живым. Дело в том, что пессимизм навевали обстоятельства. Мой мозг работал бы на уровне, который дядюшка Артур называл нижней границей нормы. Но ровно через 3 часа после того, как я заснул, я снова не спал. Только мертвец или абсолютно глухой не проснулся бы от шума и грохота, который донесся с расстояния 3-4 футов. «Эй! На Файркресте! Эй-эй!» а потом бум-бум-бум со стороны лодки. «Могу я взойти на борт?» «Эй! На фаер-кресте!» Проклиная этого морского идиота из глубин моего жаждущего покоя сердца, я спустил ноги на пол и выполз из каюты, и чуть не упал. Чувство было такое, будто у меня всего одна нога, и вдобавок ко всему ужасно болел затылок. В последний момент я успел глянуть в зеркало. Мой внешний облик соответствовал внутреннему состоянию. На меня смотрело небритое, изможденное лицо с неестественной бледностью и опухшими глазами, обрамленными большими темными кругами. Я отвернулся.